Санчес вздрогнул при упоминании о мачете. Мысли двинулись сразу в нежелательном русле. Он пробормотал. «Я мате пью, он резвится, а ночью худо ему. Скулит он во сне, словно прошлое снится, забытое наяву. Ему вспоминать невесело, а он позабыть не может, и в мысли вплетается стертая ленточка, старая песенка. Женщины и собаки — это одно и то же». «Что это?» — вздрогнул Тони, погрузившийся в раздумья. «Стихи? Забавные». Он опять отрешенно уставился в стену. «А вонь! Милостивый Боже! Какое там клубилось зловоние от гниющих трупов! Мы словно в ад попали! Трупы зарастали быстро травой, но запах! Около границы с Танзанией хуту выбили все живое, даже скотину и домашних животных. Никогда не забуду лиц этих трупов, детей, женщин, изрубленные, часто обезглавленные, рассеченные пополам. Некоторых пытали, но чаще просто убивали множеством ударов мачете, даже пули на них не тратили. Лица, они таяли, как воск под солнцем, но выражение, как ни странно, оставалось. Страх, боль, ужас. Такой ужас, от которого у нас с Филиппом кровь стыла в жилах. Я несколько месяцев потом не мог спать. Да и теперь порой. А самое страшное, знаешь что? Они не вмешивались. Ни ООН, ни Организация Африканского Единства. Никто. Потом отряды повстанцев Тутси с территории Уганды пришли и разбили национальную армию. Боевиков хуту вытеснили на запад и в Заир. Руку приложили, потому и не вмешивались. Миллионам меньше. А ты знаешь, фактически руку к геноциду тутси приложили англичане еще во второй половине XIX века. Некий Джон Спик. Он открыл Великие озера. В Руанде он не был, в соседнем с ней королевстве Буганда. Он счел, что правители страны этническая группа Вахума, и управляют они туземным населением Банту. Дескать, это чужестранцы, вторгшиеся на территорию Банту и заставившие аборигенов, землепашцев и скотоводов подчиниться. Якобы захватчики хамиты, потомки эфиопских арома. Пришли из-за Нила, нашли богатые земли, утратили свою религию, язык, по обычаю туземцев вырвали нижние зубы резцы, назывались Вахума. Никакие источники догадки Спика не подтверждают. Ни эфиопские, ни устные традиции местных племен. Нет ни слова о таких миграциях. Это все интерпретация ветхозаветной истории Хама. Европейцы придумали теорию о происхождении африканских народов как проклятых потомков Хама. Потому чернокожие племена заняли низшую ступень в этнической мировой иерархии. Потом они эту теорию несколько изменили, разузнав, что Древний Египет стал толчком для древнегреческой и древнеримской цивилизаций. Тогда хамитскую теорию переиграли, уточнив, что проклятие Ноя относилось не к Хаму, а только к Ханаану. Поэтому от Хама произошли две ветви – проклятая, негроидная от Ханаана, и непроклятая, от братьев Ханаана. Хамитская ветвь. Древние египтяне, берберы и эфиопы. Кто-то ляпнул, а дальше пошло-поехало. Генри Мортон Стэнли побывал в Руанде и тоже нашел черты хамитской расы у местных Баньярванда, родственных Хима. Затем Густав Адольф фон Гетцен придумал историю миграции скотоводов-хамитов в Руанду и покорение ими негроидов Банту. Как попугай повторил за Спиком. Он написал: «История Руанды неясная и легендарная», — Санчес засмеялся. «Благодаря ему она такой стала. У них было клановое деление, но и одновременно существовало разделение на тутси, хуту и тва. Тутси правили, хуту — земледельцы, тва — охотники. У руандийцев на то существовала своя легенда о первом короле Кигва, спустившемся с небес с тремя сыновьями. Гахуту, Гатва и Гатутси. Короче, они считали, что их происхождение общее. В их кланы входили и тутси, и хуту, и тва. Язык, религия — все одно. Теоретиков даже не смущало, что завоеватели тутси отказались от своего языка и культуры. Вся Латинская Америка, однако, говорит на испанском или португальском, как те, кто их колонизировал, а не наоборот. Ну, допустим, так, но остались бы следы в языке и культуре. Твани вообще отнесли к пигмеям по внешним признакам. До тех пор, пока европейцы, немцы и бельгийцы не влезли со своими теориями, не были они разными этническими группами. Да если бы и были, их-то все устраивало. Ну куда мы без расизма? В общем, по незнанию или намеренно заложили мину замедленного действия, да еще охарактеризовали тутси как более красивых и умных. Те, правда, поддержали теорию избранности в колониальные времена, за что жестоко поплатились. Адольф Фридрих, путешественник, писал, что тутси – особый класс, у них нет ничего общего с нигерами, за исключением их черной кожи. Как тебе? Хвалить одних, чтобы править всеми. Вечный принцип «разделяй и властвуй». «Откуда такие познания?» – изумился Тони. «Я приехал в Африку примерно в то время, когда перебили Иньензи. Заинтересовался». Тони вздрогнул. Так тутси называли хуту. И, конечно, в негативном свете. Его посетила странная мысль. Не мог ли Санчес участвовать в руандийских событиях на стороне хуту? Но тут же отмахнулся от этого подозрения. Марио скривился. «Разбередил ты меня, парень, а виски больше нет». «Тебе бы надо быть в форме», — напомнил Тони. «Да уж». Колумбиец поставил стакан рядом с топчаном на пол и лег, отвернувшись к стене. Его словно черным бумажным колпаком накрыло, почти таким, какой ему однажды смастерила няня еще в начальной школе для детского карнавала. Он вдохновенно изображал звездочета, то и дело глядел в бумажный телескоп. Через эту пустотелую картонную трубу Марио и вправду видел тогда звезды. Теперь, если бы взглянул, увидел бы черноту, холодную, зная, что в темноте ничего не таится, бояться ее не стоит. Но отчего-то от взгляда на нее возникает беспокойство и ощущение беспомощности. Воображаемый колпак, под которым Санчес сейчас оказался, был большой, укрывал его всего, на нем не было звезд из фольги. Он слышал, как Тони ходит по комнате, смотрит телевизор, готовится ко сну, жужжит электробритвой. За окном шумят рабочие, гогочут, поют какие-то местные скабрезные песенки,